простить легко, простить очень сложно. И кое-когда, и кое-кого почти невозможно. И впору решить, и все завершить, и больше не думать. И впору забыть, и впору забыть, и впору забыть. Ты для меня ничего не значишь. Но почему тогда ты плачешь? Почему тогда ты плачешь? Я для тебя ничего не значу. Но почему тогда я плачу? Почему тогда я плачу? Расстаться легко, забыть очень сложно. И кое-когда, и кое-кого почти невозможно. И впору решить своей жизнью жить и больше не думать. И впору простить, и впору простить, и впору простить. Ты для меня ничего не значишь. Но почему тогда ты плачешь? Почему тогда ты плачешь? Я для тебя ничего не значу. Но почему тогда я плачу? Почему тогда я плачу? Почему тогда ты плачешь? Почему тогда ты плачешь? Я для тебя ничего не значу. Но почему тогда я плачу? Почему тогда я плачу? Ты для меня. Ты для меня. Я для тебя. Я для тебя. Ничего не значу. Ничего не значу.